Глава 11. Знакомство с Джастисом Уоллином не замедлило сказаться на жизни Ханны. По его предложению она была избрана членом женского комитета Даклинской общины. При каждой общине имелись мужские и женские комитеты помощи нуждающимся. Члены их должны были навещать больных и бедных и оказывать им посильную помощь. Уоллин был немало удивлен, узнав о родстве Руфуса Барнса с Энтони Кимбером. Кимбера он хорошо знал при жизни, и часть состояния покойного до сих пор была застрахована в его компании, где Уоллин был одним из главных воротил. Примерно через неделю после случая в молитвенном собрании Уоллин с женой заехали в бакалейную лавку Эдварда Миллера, помещавшуюся на главной улице городка, сделать кое-какие закупки на воскресенье. Миллер, один из самых зажиточных квакеров Даклы, был по природе человек общительный и всегда старался заручиться личным расположением своих сограждан. Так и на этот раз. Увидя Уоллина, он рассыпался в приветствиях. «Кого я вижу, друг Уоллин? Как поживаешь? Что-то ты стал забывать свой даклинский дом!» Уоллин пояснил. Бениша теперь учится в Оквалде и не всегда приезжает домой даже на субботу и воскресенье. А потому они предпочитают проводить это время с ней в специально отведенных для гостей помещениях. «Кстати, друг Уоллин, — продолжал Миллер, — знаешь, у тебя тут появился конкурент, который тоже утверждает, что всякая выгода и всякое богатство ниспосланы Господом для блага всех людей. Это некий Руфус Барнс. Он сюда приехал из Сигукита, штат Мэн». Заметив, что Уоллин заинтересован, словоохотливый Миллер пустился в подробности. «Этот Руфус Барнс, видишь ли, является душеприказчиком покойного Энтони Кимбера по управлению его имениями. Но вместо того, чтобы прижимать должников, друг Барнс с сыном взялись учить их, как лучше вести хозяйство, чтобы легче было платить по закладным. Мало того, он хлопочет о сбытии, о том, чтобы людям было где продавать все то, что они выращивают по его наставлениям. Сам он поселился в старой усадьбе в Торнбро, милях в трех к востоку отсюда, и, знаешь ли, творит там чудеса. Усадьба стала просто украшением наших мест. У этого Барнса двое детей. Сын по имени Солон и дочь. Мне он нравится. Хороший человек». «А как зовут ее дочь?» — спросила миссис Уоллин. «Кажется, Синтия», — сказал Миллер. «И сын, и дочь оба ходили в местную школу в прошлом и в позапрошлом году. А теперь слыхал я от моей дочки Мэри... Девочка собирается в Оквалд вместе со своими двоюродными сестрами, дочерьми миссис Куимбер». «Да-да, это очень интересно», — прервал его Уоллин. «Рад слышать, что у меня нашелся единомышленник. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей, особенно из членов нашего общества, прониклись этой идеей и руководствовались бы ею в жизни. Мое глубокое убеждение, что все мы... лишь управители при Господе Бога», — заключил он, и Миллер поспешил поддакнуть. «Разумеется, ты прав, друг Уоллин». Но при этом он невольно подумал, что, пожалуй, управитель, как называл себя Уоллин, не так уж обязан столь упорно заботиться о приумножении своих богатств. Спустя несколько недель, отправляясь по делам в Трентон, Уоллин, подстрекаемый любопытством, велел кучеру проехать мимо Торнбро, чтобы хоть издали взглянуть на усадьбу. Он помнил ее с детства. И как только за поворотом дороги открылись знакомые места, ему сразу же стало ясно, что к Торнбро вернулась вся былая прелесть. Да, этот Руфус Барнс просто фермер из мэнского захолустья, видимо, человек со вкусом. Судя по тому, что он сумел сделать из старого, полуразвалившегося строения и заброшенного участка земли. Уоллин ехал в Трентон в мечтательном праздничном настроении, и всю дорогу его искушала мысль, А что, если нанести визит Барнсам? В конце концов, ведь он же познакомился с Ханной и Соланом на молитвенном собрании общины. Не раз с тех пор мать и сын приходили ему на память. Уж не связывает ли он мысль об этом славном юноше со своей дочерью Бенишей? Что за глупости? Ведь они оба еще дети. А все-таки надо будет, не откладывая, пригласить все семейство в гости. Однако прежде ему следует поинтересоваться судьбой миссис Этеридж и ее сына. Ли Этеридж, бедная швея, жила с сыном в убогом покосившемся домишке на далекой окраине, почти у самой железной дороги. Дом был сколочен из тонких сосновых досок, во все щели дуло, черепица на крыше почернела от времени. Миссис Этеридж, худая, высохшая женщина, пригласила Олина войти и представила ему своего сына, чахлого молодого человека лет 23, который сидел, обложенный подушками, на кровати, занимавшей целый угол в одной из двух комнат домика. Другая служила его матери мастерской. Оказалось, что Уильям Этеридж чувствует себя лучше. Но Олина поразил не столько сам факт, сколько то обстоятельство, что улучшение, по словам Ли и ее сына, началось сразу же после того, как Ханна произнесла свою памятную речь. На вопрос Уоллина, когда именно Уильям почувствовал себя лучше, молодой человек отвечал совершенно точно. «Это случилось, когда матушка находилась в молитвенном собрании». «А когда вас навестил мой доктор?» — спросил Уоллин. «Он просил врача, постоянно пользовавшего в Дакле все его семейство, осмотреть больного». «В день третий», — сказала миссис Этеридж. «Он дал Уильяму пилюли, и Уильям их аккуратно принимает». «Ему стало лучше в первый день, а пилюли врача он принимает лишь с третьего», — подумал Олин, но вслух ничего не сказал. Ему вспомнилось одухотворенное выражение лица Ханны, когда она говорила на молитвенном собрании, потом мысль его перескочила на Лию Этеридж, на ее горячую любовь к сыну, который явно того не стоил. Матери, матери! А, впрочем, кто он, чтобы судить их? «Рад, очень рад, что твоему сыну лучше», — сказал он. «Я велю своему врачу, чтобы он и впредь навещал его». И тут же он подумал, что в сущности незачем беспокоиться о враче, когда юноша в таких надежных руках. Ведь о нем заботятся и мисс Этеридж, и Ханна. Разве улучшение в здоровье больного не было прямым откликом на их обращение к Богу, вдохновленное искренней верой? Олин твердо был убежден в этом. Неприятно пораженный нищенской обстановкой дома, Олин, уходя, сделал миссис Этеридж знак следовать за ним. Притворив дверь, он вынул бумажник и достал из него несколько банкнот. Но женщина отстранила его руку и взволнованно зашептала. «Нет, нет, нет! Не надо! Я не возьму! Я не могу взять!» «Ты должна принять от меня эту помощь, миссис Этеридж», — торжественно произнес Олин. «Глаз веры, глаз Божий велит мне оказать ее! Что же, ты хочешь отринуть волю Создателя?» При этих словах выражение ее лица изменилось. Она внимательно посмотрела на него. В конце концов, ведь он член общества друзей, такой же, как и она сама. Она беспомощно улыбнулась, и он вложил деньги ей в руку. «Наша вера тем и сильна, что она учит нас помогать друг другу в час нужды!» И Олин поставил ногу на единственную ступеньку крыльца. «Если тебе кажется, что врач не нужен, скажи ему, чтоб больше не приходил. Миссис Барнс помогла мне понять, что в Боге наше истинное прибежище и наша сила!» Он торопливо прошел через двор и сел в свой экипаж. Им овладело незнакомое прежде чувство духовного просветления. Мысль работала лихорадочно и напряженно. Нужно научиться по-другому думать, по-другому жить. Нужно укрепить в себе веру. Ханна Барнс, вот чья жизнь воистину озарена внутренним светом. С этой семьей нужно познакомиться поближе. В таком настроении он ехал домой, торопясь рассказать жене о событиях этого дня.